Сколько было еще людей, не попавших в этот список, но имевших свои счеты с виноторговцем, не пришлось бы вызывать для разговора с глазу на глаз десятки мужчин и женщин. — Когда похороны? — спросил Лапуэнт. — Не знаю. Когда я уходил от вдовы Шабю, она ждала агента из похоронного бюро. Тело собирались доставить вчера вечером. Не съездить ли нам туда? Через несколько минут они катили по направлению к площади Вогезов. Входная дверь на втором этаже была открыта настежь, и уже на пороге они почувствовали смешанный запах восковых свечей и хризантем. Оскар Шабю уже покоился в гробу, но он был еще открыт. Рядом с ним преклонила колени пожилая женщина в трауре, чуть поодаль в ногах покойного, лицо которого освещалось танцующим миганием свечей, стояла молодая пара. Кто эта пожилая дама? Не мать ли мадам Шабю? А вот этой молодой паре здесь явно не по нутру. И верно. Наскоро перекрестившись, мужчина вышел, увлекая за собой свою спутницу. Опустив по обычаю стебелек самшита в сосуд со святой водой, Мегре осенил покойника крестным знамением. Лапуэнт повторил его жест с важным, слегка комичным видом. Даже в смерти грубое лицо Оскара Шабю производило внушительное впечатление. Столько в нем было силы, и, несмотря на грубость, известной привлекательности. В коридоре они столкнулись с госпожой Шабю. «Вы ко мне?» «Нет, пришли отдать последний долг покойному». «Он словно живой, не правда ли?» «После вскрытия пришлось изрядно потрудиться над трупом. Оскар выглядит точно таким, каким был, только глаза, к несчастью, закрыты». Машинально она прошла вместе с ними до двери, и тут, у самого порога, Мегре сказал: «Извините, сударыня, но я хотел бы задать вам еще один вопрос». Она с любопытством взглянула на него. «Пожалуйста». «Действительно ли вы хотите, чтобы убийца Оскара Шабю был найден?» Такого вопроса она не ожидала и на мгновение растерялась. «Почему, собственно, я должна хотеть, чтобы он оставался на свободе?» «Потому что, если его поймают, начнется громкий процесс, о котором затрубят газеты, радио, телевидение. Будут опрошены многие служащие фирмы. Через суд пройдет длинная вереница свидетелей. Среди них, без сомнения, найдутся такие, в том числе и приятельницы вашего мужа, которые не станут скрывать правду». «Не понимаю, что вы имеете в виду», — задумчиво произнесла Жанна Шабю. Мадам Шабю помедлила, как бы взвешивая все «за» и «против», и добавила: «Вы правы, разразится большой скандал». «Но вы не ответили на мой вопрос». «Сказать по правде, мне это безразлично. Отомстить я не стремлюсь. Тот, кто убил, имел, видимо, на это веские основания, а может быть и моральное право. Какая польза обществу, если его посадят за решетку на много лет, а то и на всю жизнь? Вправе ли я допустить, что, даже имея подозрения на кого-либо, вы предпочли бы не высказывать их?» «До сих пор я не думала об этом, потому что никого не подозревала. Но если бы у меня возникли подозрения, мой долг их высказать, не правда ли? Так бы я и поступила, но, честно говоря, против воли». «Кто же теперь возглавит фирму? Лусек?» «Этот человек меня пугает. Он чем-то напоминает хладнокровную рептилию. Я испытываю отвращение, когда он смотрит на меня в упор». «Однако Оскар Шабю оказывал ему полное доверие. Лусек заработал мужу кучу денег». Это продувная бестия, отлично знающая кодекс и умеющая с выгодой пользоваться этим.